Осталось проверить эффект на Игоре. «Зайчик, можно заходить?» — весело крикнула моя визажистка. По его лицу мне все стало понятно. Все-таки не зря мы называем нашу Марусю волшебницей. Она притащила из своих запасников парик, точь-в-точь воспроизводящий мою настоящую прическу, отодрала усы, и я снова превратился в привычного и милого моему сердцу Стасова. Какое-то время мне предстояло побыть самим собой, а уж потом, если нужно будет, я резко обнаглею и разбогатею. Уже стоя в прихожей, я наклонился и чмокнул Марину в щеку. «Спасибо, Маняша, дай бог тебе здоровья и жениха хорошего». Она в ответ звонко расхохоталась. «Вы часто видели женщин, которые могут весело хохотать в 5 утра после того, как всю ночь не спали, и не для собственного удовольствия, а работая за бесплатно на чужого дядю? Мне такие что-то пока не попадались, кроме Марины, конечно». С Овчинниковой набережной мы поехали в Черемушки, где была моя квартира, а оттуда в аэропорт. Ребята из милиции провели меня на борт без досмотра, и в 7 утра я уже снова был в воздухе. Всю дорогу от Москвы до Черноморского побережья я проспал. Мне снился взрыв, в котором погибала моя семья, и я изо всех сил старался проснуться, чтобы не переживать этот кошмар. Но усталость была такой сильной, что я продолжал спать и видеть сны один другого неприятней. Разбудила меня стюардесса, когда почти все уже вышли из салона. На улице я сразу увидел Сережу Лисицына, который крутил головой, высматривая меня. «Как дела, участковый?» — весело спросил я, подходя ближе. «Пока все тихо», — улыбнулся Сережа, и я понял, что он рад моему возвращению. «Девочки в порядке?» «Да, я утром к ним заезжал перед тем, как ехать вас встречать. Я вам новое жилье нашел на той же улице, чтоб поближе к ним. Ничего?» «Отлично, молодец», — похвалил я. «Сейчас я вернусь на старое место, а вечерком, как стемнеет, зайду к новым хозяевам, представлюсь». Мы сели в машину и поехали на Первомайскую улицу изображать счастливое возвращение страстного любовника. «Что-нибудь удалось узнать про наши путевки?» — спросил я. «Очень немногое. Видите ли, та туристическая фирма, название которой указано в ваших анкетах, у нас не зарегистрировано. Круиз на Глазунове организован туристической фирмой «Лада». За 3 дня до отплытия теплохода в пятницу кто-то заплатил бешеные бабки и выкупил 2 каюты из директорского фонда. Действовали, по всей вероятности, через директора круиза, иначе он хрен отдал бы свои люксы. Но к этому директору на кривой козе не подъедешь. У него шикарный дом с вооруженной охраной. И какого-то вшивого участкового они и на метр к воротам не подпустили бы». «Не уважают, стало быть, родную милицию», — зло усмехнулся я. «А кто же ее нынче уважает, Владислав Николаевич?» — вздохнул Лисицын. «Об нас только ленивый ноги не вытер». «Это точно. А знаешь, дружок, у вас в управе кто-то жопу рвет, чтобы спустить 4 трупа на тормозах. Мой паренек поинтересовался в министерстве сводками, и знаешь, что он там прочитал? В гостинице убита гражданка Доренко, прописанная в Москве. При попытке ограбления убита гражданка Довжук, прописанная в Московской области. Во время проведения массового мероприятия в толпе погиб гражданин Юшкевич, прописанный в Санкт-Петербурге. Во время купания в нетрезвом состоянии утонул гражданин Бабаян. Здорово, да? Такие сводки никому в глаза не бросятся». Тем более, что в нашем министерстве сейчас вообще никому ни до чего нет дела. После Буденновска нашего министра сняли, за ним часть заместителей полетит, начнутся кадровые перестановки, так что всех волнует в основном это, а не какие-то там граждане и гражданки, которым не повезло умереть во время пребывания на курорте. А я-то дурак. Все удивлялся, почему по таким броским преступлениям до сих пор бригада не создана. Моя хозяйка Вера Ильинична встретила меня как родного, Когда мы вчера уезжали, я сказал ей, что у Лили началась солнечная крапивница, ее нужно срочно отвезти в Москву, и пообещал вернуться как можно быстрее. При этом я делал страдальческое лицо и бросал выразительные взгляды в сторону Татьяны. Вера Ильинична, понимающе кивала и даже пыталась мне подмигнуть, давая понять, что вполне одобряет наше молодое дело. А девочки с Юрием Сергеевичем ушли на пляж. Посетовала она, отдавая мне ключ от комнаты. «Мы вас так скоро не ждали. Погода плохая, солнышка нет. Но они все равно пошли. Сказали, морским воздухом дышать полезно». «Ничего», — беззаботно ответил я. «Я их там найду. Я знаю, где они обычно устраиваются». Бросив сумку и переодевшись, я с бодрым и веселым видом отправился к морю. Пляж, несмотря на пасмурную ветреную погоду, вовсе не был таким пустынным, как я ожидал. Видно, приехавшие отдыхать курортники решили не ждать, пока погода исправится, раз уж потрачены деньги на то, чтобы сюда приехать. В конце концов, море оно и есть море. А для профилактики простуды существуют давно испытанные народные средства в виде крепких спиртных напитков. Свою компанию я нашел там, где и ожидал. Ирочка дремала, лежа на топчане и укрывшись курткой Мазаева, а Татьяна с Юрой играли в карты. Я издалека увидел знакомый нежно-сиреневый свитер Тани, ее забранные высоко на затылок белокурые волосы над полной, почти незагорелой шеей, и внезапно понял, как сильно влюблен в нее. Маргарита очень удивилась бы, узнав, что я способен на столь сильное чувство. Да я и сам удивлялся. «Не смей обыгрывать мою даму», — сказал я, подходя к ним. «Моя месть будет страшной». Таня выронила из рук карты и, вскочив с топчана, крепко обняла меня. «Дима», — пробормотала она, уткнувшись лицом в мою шею, — «Димочка, ты вернулся». Реакция Мазаева была более спокойной. Он, казалось, был ничуть не удивлен моим неожиданным появлением. Я оценил это по достоинству, ибо понял, он все время незаметно посматривал по сторонам, чтобы не быть застигнутым врасплох внезапной опасностью. Он давно уже заметил меня, но, не зная моих планов и намерений, решил раньше времени не поднимать шум. И чего его понесло в социологию? Ему бы самое место в уголовном розыске. Впрочем, с чего я решил, что он социолог, с его слов? Мысль о том, что Юра Мазаев не тот, за кого себя выдает, мне в голову раньше не приходила. Может быть, напрасно? Стасов, ты утратил не только кураж, но и профессиональную осторожность. Тебе действительно пора на пенсию. «Как Лиля?» — спросил он, пожимая мне руку. «Ты ее устроил?» «Да, все в порядке. А как вы тут без меня?» «Как видишь», — усмехнулся Юра, — «Ирина дрыхнет без задних ног. После вчерашнего происшествия с книгой она так переволновалась, что всю ночь не спала, зато теперь расслабилась. Ириша, просыпайся!» — громко позвал он, похлопывая Ирочку по бедру. «Просыпайся, красавица! Стасов приехал». Ирочка с трудом разлепила глаза и уставилась на меня непонимающим взглядом. «Владик», — произнесла она хриплым со сна голоском, — «А ты разве не улетел?» «Я уже обратно прилетел. Вставай, подруга, труба зовет. Я приглашаю вас обедать в ресторан». «По какому поводу?» — нахмурился Мазаев. «А просто так, в честь моего счастливого возвращения». Ирочка, сидя на топчане, крутила головой, стараясь прочухаться и сбросить с себя тяжелую сонную одурь. Я погладил стоявшую рядом Татьяну по мягкому теплому плечу и прижал ее к себе. «Интересно, если я сделаю ей предложение, она согласится или откажется?» «Скорее всего, откажется». Через полчаса мы заходили в приморский ресторан с нависающей над свинцово-серым морем верандой. Свободных мест было совсем мало, что и неудивительно при такой-то погоде. Сделав заказ, я вышел из зала, якобы в туалет, и отправился искать вход на кухню. Рядом с этим входом должно находиться то место, которое мне было нужно. Кухню я нашел довольно легко. воровато оглядываясь, сунул за деревянную дверцу, прикрывавшую пожарный кран, привезенную из Москвы записку, вытащил изо рта комочек жевательной резинки и прилепил его на металлическую задвижку дверцы. Резинка была сигналом о том, что в тайнике находится записка. Эту связь мне дали в Москве, потому что в этом южном городе у меня не было никого, кроме Сережи Лисицына, а на него надежда слабая, тем более, что от оперативной работы его отстранили. В моем бумажнике лежала еще одна записка, и ее еще предстояло положить в заранее оговоренное место. Когда я вернулся в зал, закуски уже стояли на столе. Обслуживали здесь быстро, что меня порадовало. Это был тот же самый ресторан, в котором мы несколько дней назад ужинали вместе с Лилей, и мне было любопытно, вспомнит ли меня толстый усатый официант, который нас тогда обслуживал. Я ведь и столик сегодня выбирал специально в той части зала, которая была за ним закреплена. Официант меня вспомнил, и это тоже меня порадовало. «А где ваша дочка?» — спросил он, ставя перед нами огромные тарелки со стейком и жареной картошкой. Пришлось отправить ее домой. Представляете, у нее развелась солнечная крапивница. Посетовал я. И температура поднялась, и чешется вся бедненькая. Жаль, посочувствовал он. Такая славная девчушка. Пока все шло по плану. Я не только не скрывал своего возвращения, но стремился сделать свое присутствие в городе как можно более заметным. Конечно, у меня не было ни малейших оснований подозревать толстого официанта в связях с невидимой организацией, которая так старалась от меня избавиться. Но из десятка случайных выпадов один или два обязательно попадут в болевую точку. Даже в таком огромном городе, как Москва, эта тактика срабатывала. А уж здесь-то... После ресторана мы отправились бесцельно бродить по городу. Впрочем, бесцельной эта прогулка была бы для кого угодно, только не для меня. Я целенаправленно тащил своих друзей на улицу Сапунова, где находилось самое крупное в городе фотоателье. Мне нужно было не только это ателье, но и телефонная будка рядом с ним. Фотоателье выглядело солидно и располагалась в отдельном одноэтажном здании. Размещенные в витрине щиты доводили до сведения граждан, что здесь осуществляются все виды фоторабот: съемка, проявка пленок черно-белых и цветных, изготовление слайдов и фотографий, фото на документы и художественные портреты. Принимаются заказы на выездную съемку торжественных событий, даже ремонт фотоаппаратов. Внутри за стойкой сидел молодой парень кавказского типа с трехдневной щетиной, которая с недавних пор вошла в моду как подражание одному известному западному актеру. «Добрый день!» — радушно приветствовал он нас. «Что будем снимать? Фотографию на память на фоне морских волн?» «Снимать не будем», — оборвал я его. «Будем задавать вопросы и отвечать на них». Парень сразу помрачнел. Было видно, что мои слова вызвали у него неприятные ассоциации с милицией. Не мудрено, все-таки приходилось сталкиваться. «Здесь не справочное бюро», — пробурчал он, пытаясь сделать свой голос вызывающим. «Ага», — поддакнул я. «Скажи-ка мне, дружок, кто у вас в городе занимается ночной съемкой?» «Не понял». Парень вопросительно поднял голову, но лицо его выражало явное облегчение. Вопрос показался ему странным, но не опасным. С одной стороны, это было хорошо, но с другой — плохо. Впрочем, посмотрим. Чего ж тут непонятного? Мне нужно фотографировать в ночное время. Аппаратуры для ночной съемки у меня нет. Вот я и хочу узнать, у кого она есть и кто может мне в этом деле помочь. Вопрос ясен. «Ясно», — снова пробурчал небритый. Но дружелюбие в голосе у него прибавилось. «У нас такой аппаратуры нет. А у кого есть? Откуда я знаю?» Он пожал мощными плечами, обтянутыми трикотажной водолазкой. «Надо поспрашивать у тех, кто в гостиницах подрабатывает. У богатых свои причуды. Они любят на память со своими девицами ночные купания запечатлевать». «Вот и поспрашивай, дружок, а я к тебе завтра загляну. Все понял».